Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Рафаэль Сабатини. Заблудший святой. Книга первая. Подаренный церкви. Глава первая. Имена и судьбы. В поисках причины моих невзгод, как это свойственно человеку, я искал ее не в самом себе, я часто склонялся к тому, чтобы возложить вину за все несчастья, выпавшие на мою долю, а также за все зло, которое я причинил другим, на тех, кто, стоя у купели моей матери, решил дать ей имя Моника. В жизни есть много вещей, которые человеку грубому и невнимательному кажутся неважными и незначительными, но которые на самом деле чреваты самыми ужасными последствиями. По существу они являются движущей силой самой судьбы. К таким зловещим пустякам я бы отнес имена, которыми нас так бездумно одаряют. Меня удивляет, что ни один из знаменитых ученых древности в своих философских сочинениях не коснулся вопроса об именах, не говоря уже о том, что никто не говорит о великом значении, которое, с моей точки зрения, имеет этот предмет. Возможно, это объясняется тем, что ни одному из них не пришлось, как мне, страдать от последствий, проистекающих от имени. Вот если бы так случилось, они бы, конечно, преподали нам урок на этот предмет сознанием дела и таким образом избавили бы меня, который отлично сознает свою некомпетентность в этом деле, от необходимости исправить эту оплошность на основании моего собственного опыта. Давайте же рассмотрим хотя бы сейчас, с таким опозданием, какое коварное влияние оказывает имя в смысле предрасположения к добру и злу, как оно способствует становлению характера человека. Для какого-нибудь деревенского тупицы, или же, напротив, для поистине сильной натуры, такие не подверженные подобного рода влияниям, не имеет значения, зовется ли человек Александром или Ахиллом. И в то же время жил однажды человек, который назывался Иудой. Так вот, он до такой степени не оправдывал благородных ассоциаций, связанных с этим именем, что само звучание и значение его изменилось на все времена. Но для того, кто одарен воображением, этим величайшим даром и величайшим бедствием человечества, или для того, чья натура жаждет назидательного примера, имя, которое он носит, может приобрести невероятно важное значение под влиянием образа давно почившего великого человека, носившего это имя до него, чья жизнь становится предметом подражания. Я надеюсь доказать, что это общее вступление является справедливым, по крайней мере, в том, что касается моей матери. Ее назвали Моникой. Почему было выбрано это имя, мне узнать не довелось. Однако я не думаю, что при выборе имени ее родители руководствовались какими-либо соображениями, кроме звучания. Это приятное имя, достаточно благозвучное, и, как это случается достаточно часто, никакие посторонние обстоятельства на его выбор не повлияли. Однако для моей матери, которая обладала впечатлительной и в то же время слабой и зависимой натурой, ее имя оказалось судьбоносным. Начиная с самых юных лет, святая Моника стала предметом ее особого поклонения и осталась таковым после того, как она вышла замуж. Самой захватанной и зачитанной частью старого манускрипта, любимейшей ее книги, содержащего жизнеописание нескольких святых, было «Житие святой Моники». Сделаться достойной имени, которое она носит, уподобить свою жизнь жизни этой святой женщины, которой столь много радости и столь же много печали принес ее знаменитый отпрыск, стало навязчивой идеей моей матери. Я очень сомневаюсь, что моя мать решилась бы когда-нибудь связать себя узами брака, если бы святая Моника не была замужем и не родила сына. Как часто в бурные накаленные часы моей столь несчастной юности я сожалел, что она не предпочла жизнь девственницы в монастыре, и не избавила меня от тяжелого бремени моего существования, которое она в своей нечестивой святости едва не превратила в бесплодную пустыню. Мне хочется думать, что в те дни, когда мой отец сватался к ней, добивался ее расположения, в крепких объятиях этого неистового гибеллина она хоть на время забывала о том, как дальше собирается ткать узор своей жизни, что на всем ее пути по мрачной засушливой пустыне встретился хотя бы один уголок сада, цветущего, благоуханного, прохладного. Мне хочется так думать. Ибо даже в лучшем случае этот период был, должно быть, достаточно коротким. И поэтому я ее жалею. Я, который в свое время так горько ее порицал. Все это, наверное, прекратилось еще до того, как я родился. Она все еще носила меня в своем чреве, когда отстранила от своих уст чашу с теплым живительным вином жизни и снова обратилась к постам, размышлениям и молитвам. Это было в тот год, когда состоялась битва при Павии, выигранная императором. Мой отец, который добился Кандотты и собрал войско, чтобы помочь изгнать французов, остался на этом славном поле боя как один из павших. Впоследствии, однако, выяснилось, что он еще жив, но находится на самом пороге вечности, и когда весть об этом донеслась до моей матери, я ничуть не сомневаюсь, что она сочла это карой Божьей, наказанием за то, что на краткий миг своей юности она отклонилась от пути, ранее выбранного ею, за то, что отказалась идти по стопам святой Моники. Я не знаю, в какой степени ею руководила любовь к моему отцу. Однако мне кажется, что в том, что она делала дальше, было больше долга, раскаяния, платы за грех, за то, что она была женщиной, которой сотворил ее Бог, чем любви. Я, собственно, почти уверен в том, что это так и было. Пренебрегая своим болезненным состоянием, она приказала приготовить носилки и велела нести себя в Пьяченцу, в собор святого Августина. Там, исповедавшись и причастившись, стоя на коленях перед малым алтарем, посвященным святой Монике, она дала торжественную клятву, что если моему отцу будет дарована жизнь, она отдаст дитя, которое носит, святой церкви. 2 месяца спустя ей принесли весть, что мой отец, чье выздоровление почти завершилось, держит путь домой. В тот самый день родился я. Отданный церкви, согласно обету, обреченный на монашескую жизнь еще до первого моего вздоха в этой жизни. Я частенько думал, улыбаясь про себя, что было бы, если бы я родился девочкой? Ведь в этом случае она была бы лишена возможности осуществить соответствующие параллели. В том, что я родился мальчиком, я нисколько не сомневаюсь, она увидела знамение, ибо ей свойственно было видеть знамения в самых обыкновенных событиях. Все было так, как тому следовало быть. Все то же самое происходило со святой Моникой, по стопам которой она, бедняжка, старалась идти. Моника родила сына, и его назвали Августином. Прекрасно. Меня тоже следовало назвать Августином, чтобы я мог идти по стопам того, другого Августина, великого теолога, мать которого звали Моникой. И так же, как влияние имени моей матери руководило всей ее жизнью, так же и мое имя должно было управлять моей. Так было суждено. Еще раньше, чем я научился читать, жизнь этого великого святого с теми купюрами, которых требовал мой нежный возраст, снова и снова рассказывалась мне, пока я не выучил наизусть все события этой жизни, все деяния святого. Впоследствии его писания сделались моим учебником. Его «Царство Божие» и «О жизни блаженной» были теми сосками, которым я преподал, чтобы добыть себе самое первое умственное пропитание. И даже ныне, после всех трагедий, всех грехов и превратностей моей жизни, которая должна была быть столь отличной, Именно в его исповеди я черпаю вдохновение для написания моей собственной, хотя вряд ли в них найдет что-нибудь пригодное для сравнения. Не успел я родиться, как меня уже отдали Богу ради спасения жизни моего отца, для того, чтобы он был возвращен матери целым и невредимым. Это возвращение состоялось, как мы видели, и тем не менее, если бы моя мать была другой, она бы поняла, что сделка в конце концов оказалась для нее невыгодной. Дело в том, что с самого раннего возраста я сделался для матери и отца предметом нескончаемого спора, который отдалял их все дальше друг от друга и в конце концов сделал врагами. Я был единственный сын, наследник благородного имени Мандольфо и Кармина. Можно ли было допустить, что отец добровольно пожертвует мною, отдав меня в монастырь, при том, что наш титул в этом случае перейдет к нашему двоюродному брату и врагу, Гвельфу и изменнику Козимы Дангвисолла из Кодонио? Не представляю себе, как он бушевал при одной мысли об этом. Слышу его уговоры, брань, бешеные крики. Но он был подобен океану энергии, волны которого бурлят вокруг неприступной стены упрямства и разбиваются об нее. Моя мать дала клятву отдать меня на службу Святой Церкви и согласна была вытерпеть любую муку, готова была идти и на смерть ради того, чтобы ее клятва была исполнена. У нее была своя манера, против которой этот сильный человек, мой отец, ничего не мог поделать. Она стояла перед ним, бледная, не говоря ни слова, не вступая с ним в споры, ничего не отвечая на его мольбы. «Я дала клятву», — сказала она только один раз. И после этого она только кротко склоняла голову, избегая его гневных взглядов, и складывала руки, как воплощение долготерпения и мученичества. А потом, когда буря отцовского гнева обрушивалась на нее, на ее бледном лице появлялись две блестящие дорожки, и ее слезы, страшные, молчаливые слезы, при которых лицо ее оставалось спокойным и бесстрастным, градом катились по щекам. Это вызывало новый взрыв брани с его стороны, и он уходил прочь, проклиная тот день, когда сочетался браком с глупой женщиной. Его ненависть к этим ее настроениям, к клятве, которую она дала, и которая грозила лишить его сына, вскоре довела его до того, что он стал ненавидеть самую причину всего этого. Гибеллин по рождению, он довольно скоро стал настоящим отступником, врагом Рима и папской власти. Он был не таков, чтобы довольствоваться пассивной враждой. Он должен был действовать, попытаться уничтожить то, что так ненавидел. Так случилось, что после смерти папы Климента, второго Медичи на папском престоле, используя ослабленное положение, от которого папская власть не успела оправиться после того, как Рим был завоеван и разграблен императором, мой отец собрал армию и попытался сбросить давнее ярмо, которое Юлий II наложил на Парму и Пьяченцу, отобрав их у Милана. Я был в то время 7-летним ребенком и отлично помню суету и беспорядок, которые царили в нашей цитадели Мондольфо в связи с военными приготовлениями. Толпы вооруженных людей, заполнявшие дворы и дворики крепости, которая была нашим домом, или маневры и строевые учения, происходившие в зеленой долине за рекой. Зрелище это очаровало и поразило меня. Кровь быстрее текла в жилах при звуках медных труб. А когда я взял в руки пику, пытаясь удержать ее в равновесии, все тело мое пронзило сладостная дрожь, незнакомая мне доселе. Но моя мать, почувствовав с тревогой тот восторг, который вызывали во мне все эти военные приготовления, уводила меня, чтобы я видел их как можно меньше. Затем последовали сцены между ней и моим отцом, о которых в моей памяти осталось лишь весьма смутные воспоминания. Прошло то время, когда она стояла словно безмолвная статуя, перенося с поразительным спокойствием его жестокие нападки. Теперь она просила, умоляла, порой со страстью, порой со слезами, своими молитвами, своими пророчествами о том, сколько зла принесут его богопротивные намерения. Она пыталась изо всех своих слабых сил отвратить его от задуманного, помешать ему встать на путь мятежа и бунта. А он слушал в молчании, сохраняя на лице непреклонное сардоническое выражение, А когда поток ее вдохновенного красноречия начинал иссякать от усталости, он неизменно давал ей один и тот же ответ. «Вы сами довели меня до этого. Это только начало, не более. Вы дали клятву, чудовищную клятву, обещая принести в дар то, что не имели права дарить. Вы не можете нарушить клятву, как вы говорите. Пусть будет так. Но я должен исправить положение другим способом. Для того, чтобы спасти моего сына от церкви, в жертву которой вы его обрекли, я смету с лица земли саму эту церковь, уничтожу ее власть в Италии». При этих словах стон ужаса вырывался из ее груди. Она сникала перед ним, закрывая свое бледное несчастное лицо руками. «Богохульник!» — восклицала она с ужасом, смешанным с отвращением. И с этим словом, которым словно аминь в конце молитвы, неизменно заканчивались все их беседы в те последние дни, которые они провели вместе. Она поворачивалась и, ведя меня за собой, ошеломленного и сбитого с толку тем, что было выше моего понимания, спешила в часовню нашей крепости, и там, перед высоким алтарем, простиралась ниц и проводила таким образом долгие часы, со слезами вымаливая прощение. Итак, пропасть между ними делалась все шире, до того самого дня, когда он оставил Мандольфа. Я не присутствовал при их расставании. Какие слова прощания говорили они друг другу, какие предчувствия мучили того или другого, думали ли они о том, что больше никогда не увидятся, я ничего этого не знаю. Помню, как ранним темным утром в начале года меня бесцеремонно выхватили из кроватки и подняли вверх руки, прикосновение которых всегда вызывало во мне приятную дрожь. Рядом с моим оказалось горячее смуглое лицо, выбритые щеки, орлиный нос. Огромные глаза, влажные от слез, глядели на меня со страстной любовью. Затем раздался звенящий голос, этот властный голос, принадлежащий моему отцу, обращенный к Фальконе, оруженосцу, который служил у него, отправляя должность конюшева. «Возьмем его с собой на войну, Фальконе!» Мои маленькие ручки обвелись вокруг его шеи и судорожно сжимали ее, так что острый край его латного воротника едва не врезался в них. «Возьмите меня с собой, — рыдал я, — возьмите меня!» Он засмеялся в ответ, в этом смехе слышалось торжество. Вскинув меня на плечо и поддерживая руками, он смотрел на меня снизу вверх, а потом снова засмеялся. «Послушай-ка, что говорит этот щенок! — воскликнул он, обращаясь к Фальконе. — Молоко на губах не обсохло, а туда же тявкает, просится на войну!» Потом он снова взглянул на меня и крепко выругался, произнеся одно из своих излюбленных проклятий. «Я могу на тебя положиться, сын мой», — смеялся он. «И мне удастся сделать из тебя бритоголового. Надеюсь, что когда ты отрастишь мускулы, ты не будешь их тратить на то, чтобы размахивать кадилом. Потерпи немного, и мы еще поскачем вместе. Никогда в этом не сомневайся!» С этими словами он снял меня с плеча, чтобы поцеловать, и прижал меня к груди с такой силой, что моя нежная кожа хранила отпечатки его доспехов еще долгое время после его ухода. В следующее мгновение он удалился, а я остался лежать в слезах, одинокий маленький ребенок. Однако, восстав против церкви, мой отец недооценил силы и энергии нового понтификса из рода Форнезе. Он, по-видимому, решил, что новый папа столь же ленив и бездеятелен, как и предыдущий, что Павел III окажется не более опасным, чем Климент VII. Дорого стоила ему его ошибка. По ту сторону По его неожиданно атаковала папская армия под предводительством Ферранто Орсини, и он был наголову разбит. Отцу удалось спастись, и вместе с ним спасся и некий джентльмен из Пьяченцы, один из отпрысков знаменитого дома Паллавичини, который получил рану в ногу, оставившую его хромым на всю жизнь, так что впоследствии он был известен как Паллавичини иль Зорро. Все они были преданы анафеме и объявлены вне закона. За голову каждого была обещана награда. Папские эмиссары охотились за ними, так что им пришлось бежать из провинции в провинцию. В результате мой отец не смел показаться в Мондольфо, да и вообще в провинции Пьяченца, которая была сурово наказана за неповиновение, зародившееся на ее земле. Само имение Мандольфо едва избежало конфискации. Это, несомненно, случилось бы, если бы брат моей матери, могущественный кардинал из Сан-Паула в Карчере, не употребил свое влияние в пользу своей сестры и мою, и если бы к его просьбе не присоединился тот наш родственник, кузен моего отца Козимо Дангвисоло, который был следующим после меня наследником Мондольфо, и поэтому имел все основания не желать, чтобы имение было конфисковано святым папским престолом. Так случилось, что нас оставили в покое, и мы не пострадали в результате восстания, поднятого отцом. Пострадать должен был отец, когда его схватят. Однако его так никогда и не поймали. Время от времени мы получали вести о нем. То он был в Венеции, то в Неаполе, то в Милане. Однако в целях безопасности он нигде не останавливался подолгу. А потом однажды ночью, 6 лет спустя, израненный седой ветеран, явившийся невесть откуда, упал от истощения во внутреннем дворике нашей цитадели, куда ему удалось дотащиться. Подошли люди, чтобы оказать ему помощь, и среди них был один, который его узнал. «Это мессер Фальконе!» — вскричал он и помчался сообщить эту весть моей матери, возле которой я в это время сидел за столом. Тут же находился и фра Джервазио, наш капеллан. Печальную весть принес нам старик Фальконе. Все эти долгие 6 лет непрерывных странствий Фальконе не разлучался с моим отцом до того самого момента, когда отец перестал нуждаться в его и вообще в чьих бы то ни было услугах. В Перудже вспыхнуло восстание, повлекшее за собой кровавую битву, сообщил нам Фальконе. Была сделана попытка свергнуть власть Пьер-Луиджи Форнезе, герцога Кастро, славившегося своей подлостью сына самого папы. Отец несколько месяцев пользовался убежищем, предоставленным ему переджанцами, и отплатил за их гостеприимство тем, что присоединился к восстанию и сражался в этой обреченной на неудачу борьбе за независимость бок о бок с ними. Они были разбиты в сражении с войсками Пьер-Луиджи, и в числе павших был мой отец. Для него оказалось благом то, что он погиб столь славной и легкой смертью, думал я, когда услышал об ужасах, вынесенных несчастными, которые попали в лапы к Форнезе. Моя мать выслушала Фальконе до конца, не проявив ни малейших признаков чувств. Она сидела перед ним холодная, бесстрастная, словно изваянная из мрамора, в то время как фра Джервазио, который был молочным братом моего отца, как вы со временем узнаете подробнее, склонил голову на руки и рыдал, как дитя, слушая печальную повесть о его кончине. В силу ли примера или от того, что в этот момент мне с необычайной остротой вспомнился этот прекрасный, сильный человек, его смуглое, бритое лицо, громкий, веселый голос, то, как он обещал мне, что когда-нибудь мы вместе сядем на коней, но только я тоже разразился рыданиями. Когда рассказ был окончен, моя мать холодно распорядилась, чтобы о Фальконе позаботились, и удалилась к себе, чтобы помолиться, и взяла меня с собой. Впоследствии я часто задавал себе вопрос, о чем она молилась в ту ночь. Была ли это молитва за упокой души славного и мятежного воина, который покинул этот мир во грехе, сражаясь с оружием в руках против святой церкви, был предан анафеме и обречен на вечный ад? Или она благодарила Бога за то, что теперь она полноправная хозяйка моей судьбы, ибо теперь ей нечего бояться? Теперь никто не будет препятствовать ее планам относительно моего будущего. Я не знаю. Мне не хотелось бы совершать по отношению к ней несправедливость, высказывая возможные предположения.